Рисование как практика тренировки мозга. Реальность — это взаимоотношение между энергией, не обладающей формой, то есть хаосом, и теми структурами, которые мы задаем. Скетчинг — это создание метафорического изображения. Нейрографический скетчинг — это очень красивый стиль. Примерно года за два до открытия нейрографики один мой друг, архитектор, сказал: «Михалыч, тебе надо продавать то, как ты рисуешь». Это своего рода инфографика, то есть графика, которая несет в себе информацию. У нас это нейрографическая инфографика, это такая управленческая анимация. У нас есть свои графические принципы. Говорят, учителей мало не бывает. В своей жизни я много учился рисовать. Был период в пару лет, когда я изучал архитектуру и одновременно ходил заниматься рисунком и живописью в Одесское художественное училище имени Грекова. В те времена там работала одна из старейших преподавателей училища, Тамара Ивановна Егорова. Никогда не забуду эту леди. Ей было за 70, но она была предельно энергична. И вот мы сидели, ждали занятия, настраивались, медленно так, в развалочку. И тут в аудиторию вихрем влетала Тамара Ивановна и набрасывалась, как коршун, на тех, кто еще не рисует. Если кто вдруг замешкался, она высоко поднимала ноту и очень пафосно кричала: «Еще не рисуешь? Жизнь прожигаешь!» Одна из проблематик рисования как процесса, не только нейрографики, но и в целом, заключается в том, что это медитативная практика. Или иначе, как только человек начинает рисовать, он входит в потоковое состояние. Это такое состояние частоты колебаний работающего мозга, когда человек выходит на высокую волну, поднимается на уровень высокой энергии и подключается к базовому ресурсу, к самости. И самая большая проблематика в таком рисовании, что в этом процессе растворяется эго. Оно никогда не желает растворяться. Эго — одна из форм личности, а личность все-таки содержит в себе потребность самосохранения. Эго, как фронтальная сторона личности, — и существует для того, чтобы личность сохраняла себя. В этом смысле тяжело войти в потоковое состояние. Тяжело, потому что неприятно. Ну вот, опять меня сейчас не станет. Я знаю, что я подключусь к высокому и получу высокое наслаждение, но эго растворяется, и я всегда откладываю тот момент, когда надо начать потоковую деятельность. Поэтому поле с нами как угодно играет, и происходит то, что мешает начать. Скетчинг — это энергоемкое рисование. Кто-то использует скетчинг как средство концентрации. Иногда просто нужно собраться с духом. Новые вещи и навыки порой встраиваются очень трудно. Почему иногда рисовать трудно, а иногда очень хочется? С чем связаны периоды, когда рисовать прямо тянет, и наоборот? Нужна воля и дисциплина, чтобы практику не бросать. Я думаю, что внутри есть комплекс разных мотивов что-то сделать. Представьте, что это сознание человека. Сейчас мы о том, почему иногда хочется рисовать, а иногда нет. Есть личность со своими границами. Сама эта граница между личностью и внешней реальностью называется эго. Есть внешний мир, который выставляет нам разные задачи. Например, дом, карьера, здоровье, уважение и так далее. Внешний мир на нас постоянно давит, предлагая какие-то вызовы, которые нам необходимо решать, чтобы внутри было все в порядке. Внутри существуют разные активы, иначе комплексы энергии или энергетически заряженная информация, которые ждут своего часа для реализации. На те задачи, что снаружи, есть какая-то энергия внутри. Поэтому у каждого из нас есть понимание, как построить свою карьеру, жилище и так далее. У каждого из нас есть актив энергии на тему карьеры, уважения и так далее. И они там себе внутри тихонечко спят, в зависимости от разных обстоятельств набирают силу, приводят в движение внутренний диалог. И в определенный момент какой-то актив набрал такую силу, что чувствует возможность реализации во внешнем контексте. Почему чувствует? Обстоятельства сошлись. Силы собралось много. Сопротивление какое-то пройдено. Мотив может развиваться годами. С детства у нас есть мотив, как, например, построить свой дом, жить отдельно и так далее. И вот когда он набирает большую силу, и мы чувствуем, что нам остается только чуть-чуть что-то инструментально сделать, чтобы он реализовался, то в этот момент нас не оторвешь от бумаги и маркера или от любой другой практики, которая способна сдвинуть реальность со стопора и выйти из колеи, пустить процесс в реализацию. Тогда рисуется легко и просто, потому что нравится, результат рядом. Мы идем по следу, выслеживаем свою цель, себя. Есть возможность, что внешняя реальность и внутренний мотив сопрягутся, и что-то в этой жизни произойдет. Другие мотивы в это время ждут своего часа и набирают силы. Сначала мотив может быть маленький, потом он постепенно подрастает, и когда он дорастает до большого значения и снова есть возможность его реализации, то мы начинаем действовать. Те мотивы, которые сильны, у которых много энергии, легко рисовать, потому что мы видим результат рядом, чувствуем возможность его свершения. Когда я думаю о мотивах, которые только-только набирают силы, то их трудно рисовать. И тогда начинание какого-то нового дела и собирание энергии требует какого-то специального рисования. Требуется большая воля, чтобы постоянно возвращаться к этой теме и развивать свой кейс. Поэтому, в принципе, всегда легко рисовать актуальное. Как ни странно, легко жить здесь и сейчас, если понимать все, что тебя тревожит. Это не более чем сопротивление актуальному мотиву или то невозможное, что осталось между актуальным сильным мотивом, который лежит на границе сознания, и внешними обстоятельствами. Художники-нейрографы — концептуальные художники. Мы, в принципе, работаем не с изображением, а с мотивом, с теми вещами, которые нас волнуют. Мы способны работать концептуально с реальностью. Мы сделали рисование практикой реализации мотивов. И наша задача — отслеживать, а что же меня беспокоит, что мне сегодня рисовать. Почему у терапии такая большая популярность? Потому что в любой терапевтической деятельности люди работают с беспокойством. Существует два вида беспокойства. В данный конкретный момент человек может быть абсолютно спокоен. Он находится здесь и сейчас. А дальше, либо у него есть тревога, которая есть форма беспокойства, связанного с будущим, либо вина, которая есть сожаления, связанные с прошлым. В будущем нас волнует неопределенность. Будущее тревожит, вводит в состояние беспокойства, потому что есть неопределенность, и мы не знаем, как будет завтра или через 3 часа. Из прошлого у нас есть сожаление. «Эх, не так сказал, не так хорошо учился. Ах, если бы я знал, то по-другому относился бы к этому человеку. Ой, дети выросли, а я не успел с ними побыть столько, сколько надо». Пропустил отрезок жизни длиною в 20 лет. Но конкретно в моменте, здесь и сейчас, у нас собраны какие-то мотивы, которые выражены через беспокойство. Задача нейрографа — отслеживать, а какой мотив внутри сейчас меня беспокоит, какая форма моего беспокойства и о чем, чтобы знать, о чем рисовать. Потому что можно рисовать то, что у нас по плану, по расписанию дня. Например, в 10:00 завтрак. Сажусь рисовать завтрак. В 11:00 на работу. И есть беспокойство, чтобы идти на работу. Здесь я, конечно, шучу, но есть план жизни, план дня. И план, так или иначе, существует рационально. Он есть продукт рациональной деятельности и логического мышления. Все время нужно быть рефлексивным, интроспективным. Нужно смотреть внутрь себя и наблюдать. А что у меня там происходит в жизни? Что беспокоит? Какие задачи меня волнуют, чтобы соотнести их с формами беспокойства? Прорисовывать беспокойство — это всегда интересная тема для скетча, для зарисовки, для того, чтобы нейрографика была полезной. Что здесь происходит? Некое иррациональное управление действительностью. Потому что если мы работаем с планом, и это возможно, то мы работаем с тем, как нейрографику использовать в качестве инструмента для рационального планирования и рационального проживания жизни. Мы нагружаем бессознательное результатами своей сознательной деятельности. И другая история — работать рефлексивно. Так живет большинство художников. Подбирать тему, которая изнутри кажется очень важной. Если меня волнует какая-то тема, значит, она так или иначе актуальна относительно внешних задач, связанных с нашим эгрегором. Этот вопрос либо актуален сейчас, либо бессознательно напряжен. Если мы можем отрисовать то, что нас бессознательно волнует, и мы способны это отрефлексировать, увидеть, услышать, понять, что меня это волнует, это все равно реакция на план жизни. Это способ согласовать внутренний мотив, даже через метафорическую форму, с внешним планом. Я думаю, что настоящий художник — это такой человек, который с внешним миром не имеет отношений. И основным его мотивом является его творчество и реализация его странных в описании внутренних потребностей, не согласованных с календарной деятельностью. Но принципиально художник все равно строит отношения с окружающим миром только через работу с внутренним мотивом.